Было уже совсем темно, когда я встретился с человеком, которому оставлял послание в телефонной будке. Он оказался прямой противоположностью шефу-повару, худой, поджарый, подвижный и легкий. В темноте я не смог сразу точно определить его возраст, но, судя по голосу, он был далеко не первой молодости. К Коле Щепанову он относился чуть ли не благоговейно, поэтому сразу выразил готовность сделать для меня все, что нужно. «Я в этом городе всю жизнь прожил, кроме тех лет, что сидел, конечно», — сказал он. «Меня каждая собака знает. Это, с одной стороны, не очень хорошо, но зато ведь и я каждую собаку знаю». «Интересно», — подумал я, — «сколько раз он сидел благодаря Коле Щепанову?» «А у меня в Москве был такой человек. Я ухитрился упрятать его за решетку 5 раз подряд. Когда на 6-й раз его поймал другой сыщик, так чуть ли не смертельная обида была». «У вас, Владислав Николаевич, рука легкая, я после вас всегда срок хорошо мотаю, а после этого опера со мной в колонии обязательно что-нибудь случится. Давайте я к вам явку с повинной сделаю. Расскажу пару эпизодов, про которых никто не знает, чтобы считалось, что это снова вы меня упекли. А я вам за это отслужу, верой и правдой», — заявил он, находясь под следствием в 6-й раз. Сколько преступлений я раскрыл благодаря этому рецидивисту не перечесть. Конечно, и у него были свои принципы. Воров и мошенников он не сдавал никогда, но насилие и душегубство не признавал, поэтому по тяжким преступлениям информацию поставлял добросовестно. Похоже, мой нынешний знакомец был как раз из таких. Но спрашивать об этом у чужого агента было неприличным. К себе на Первомайскую я возвращался голодным, как волк, потому что целый день мотался по городу и ничего не ел. А в желудке грустно плескалась одинокая банка пива, которую я выпил на набережной, ожидая момента, когда можно будет поговорить с Толиком Гущиным. Было уже поздно, но я был уверен, что заботливая Ирочка оставила мне какой-нибудь еды. И еще меня грела мысль о том, что в доме на Первомайской меня ждет Татьяна. Чудеса все-таки иногда творятся с человеческой психикой. Сейчас, когда я, едва не потеряв ребенка, встал на тропу войны, моя влюбленность в Таню делалась сильнее с каждым часом, хотя по всем законам жанра мне должно быть совершенно не до нее. И что я в ней нашел, не понимаю. Вернее, я прекрасно понимал, что именно нашел в ней, но до сих пор мне и в голову не приходило, что эти качества могут быть для меня важными. Да что там важными? Жизненно необходимыми. Поистине чудны дела твои, Господи. Метров за 200 до дома номер 8 я почувствовал, что в один из расставленных мной капканов кто-то попался. Звук шагов за спиной преследовал меня по меньшей мере 10 минут. Я то убыстрял ход, то замедлял, но звук оставался все время одинаковым, не делался ни тише, ни громче, а это означало, что идущий за мной человек четко соблюдал дистанцию. Что ж, значит, день прошел не зря. Во дворе я увидел картинку из серии «Ждут солдата с фронта». За накрытым столом сидели Татьяна, Ирочка и Юра Мазаев и напряженно молчали. Перед ними стояли чистые тарелки и нетронутые блюда с едой. И, несмотря на повисший сзади хвост, я на мгновение расслабился, чувствуя, как на лице расплывается идиотская улыбка. Они меня ждали. Они за меня волновались. «Владик! Дима! Слава!» — сказали они в один голос, а Ирочка почему-то расплакалась. «Мы так волновались!» — всклипывала она. «Ты сказал, что придешь не поздно. Мы с 8 часов сидим, как на иголках, а сейчас уже почти 11». «Ерунда!» — громогласно заявил я. «Что такое 11 часов для отпускного периода? Детское время! Сейчас поедим и пойдем гулять!» «Ты еще не нагулялся?» — насмешливо спросила Таня. «Чем же ты весь день занимался?» Ноги у меня гудели, я сидел на скамье за столом, и мысль о том, чтобы встать и куда-то идти, казалась мне непереносимой. Но мне нужно было обязательно вытащить на свет Божий своего соглядатая. Поэтому я продолжал громко нести всякую чушь о том, как полезно гулять перед сном, а особенно полезно дышать морским воздухом. «В конце концов, я вас силком не тащу», — сказал я, скорчив обиженную мину. «Вы как хотите, а мы с Таней пойдем к морю. Пойдем, Танюша!» При этих словах я изо всех сил наступил на ногу сидевшему рядом Мазаеву. От неожиданности Юра сморщился и крякнул. — Да уж, пожалуйста, идите вдвоем, поворкуйте, голубки, — ехидно ответил он. — А мы с Ирочкой уже достаточно взрослые, чтобы гулять, взявшись за руки. Мы и здесь найдем, чем заняться. Я собрался было расхохотаться, как полагалось по сценарию, но наткнулся на холодный взгляд Татьяны и осекся. Она не понимала моего замысла, и мое поведение казалось ей дурацким и пошлым. Протянув руку через стол, я взял Танины пальцы и поднес к губам, преданно глядя ей в глаза. Ее лицо смягчилось, губы дрогнули в чуть заметной улыбке. Я точно знал, что в густой, бархатной темноте южной ночи, всего в нескольких метрах от нас, кто-то стоит и внимательно слушает каждое произнесенное нами слово. Поэтому не сказал больше ничего, только поцеловал нежные прохладные пальцы женщины, на которой собирался жениться.